Глава вторая. Над сел, напряженно выпрямив спину, и нахмурился. Что вам всем, так она покоя не дает. Я ей доверяю больше, чем людям, ясно? У нее система новейшего поколения, абсолютная защита от взлома. А вот мы сейчас проверим, хищно прищурился Нолан. Тут уже напряглась я. От нескладного ботаника внезапно повеяло властностью и мощью сотен поколений повелителей. Понятно теперь, откуда у Ната этот его приказной тон, вызывающий мурашки у меня по всему телу. Наследственность. Но если в исполнении бывшего командора это заводило, то от ученого принца я ждала только подлянок. «Система, вскрой ее!» — скомандовал его высочество. И, прищурившись, уставился на меня. Мельт в глубине мозга презрительно фыркнула. «Ваша система под моим контролем», — безэмоционально сообщила я, тут же расшифровав ее веселье. «Что прикажете вскрыть?» Нолан откинулся на спинку кресла, разглядывая меня с возрастающим интересом. «Может, лучше было бы его не дразнить и позволить его допотопному Искину меня просканировать? Мы смерть вполне могли показать кому-то, что сочли бы нужным. Обязательно надо было выпендриться. Чтобы уважали», — прошипела в недрах сознания симбионт. Я мысленно закатила глаза. Все-таки в напарнице мне досталась редкая показушница. «Какой любопытный экземпляр!» — протянул принц, и в его взгляде зажглось самое настоящее вожделение. «Уступишь? Мне ненадолго! Парочку опытов ты хотел поговорить!» Тоже, переходя на неформальный тон, отрезал Натанаил. «Вот и говори». «Ты прав. Сейчас не до исследований». Вздохнув, Нолан с трудом оторвался от созерцания моих фальшивых имплантов на висках. Надо отдать ему должное. Интересовался он не грудью и вожделел не тело, а начинку. Но этого как раз я ему предоставить не могла. Тело, впрочем, тоже. Занято. «Итак, отец давно говорил, что собирается назначить тебя наследником». Сцепив пальцы, принц наклонился вперед, опираясь локтями на стол. «Если что, я не против. Меня эти подковерные игрища не привлекают от слова совсем». «Меня вообще-то тоже», — вставил тут же Нат. «Если он рассчитывал отвертеться от чести, наверное, не прошел. Тебя никто не спрашивает». Белозубо ухмыльнулся Нолан, явно довольный тем, что отдуваться на троне придется не ему. «Все равно кандидатур больше нет. Мой младший, к сожалению, слегка того. Давно уже. Отец все жалел, не позволял арестовать и спустить к нам в подвалы. Но вот и дожалелся. Я тоже отпадаю. Все остальные наши сиблинги, к превеликому моему сожалению, либо сгинули на просторах галактики, либо не дожили даже до рождения, либо занимают сейчас такие должности, что к престолу их допускать категорически нельзя». «Может, позвать кого-то со стороны?» — предложил Нат тоскливо. «Дальних родственников там не осталось никаких?» «Остались, почему нет?» — пожал плечами принц. «Только одно но. Устойчивостью к внушению шойеров из всех линий семейства Ландберг обладаем только мы. Остальных эти гады не трогают только потому, что они ни на что не влияют. Стоит дальним родственничкам оказаться у власти, им моментально запудрят мозги, как это проделали при первой встрече двух раз». «Что?» — Над тоже подался вперед. Я едва успела притормозить и не дернуться следом, но уши навострила. «Неужели сейчас мне приоткроется завеса тайны? Как так вышло, что шойеры сосуществуют с людьми, паразитируют на них, и никто ничего до сих пор не предпринял?» Нолан поморщился, глядя на ошарашенное лицо наследника. «Конечно, в официальные каналы эту информацию не выпускали. Зачем? Дела давно минувших дней. Ничего, кроме волнений и потерь среди мирного населения, людской его части, не вызвало бы. Но факт остается фактом. Экипаж корабля, первыми повстречавшего экспедицию шойеров, зомбировали. Иного слова, пожалуй, не подобрать. Они покорно отвезли тараканов к ближайшей колонии». где те быстро подавили сопротивление. Точнее, сделали так, что о сопротивлении никто и не помышлял. Их встретили чуть ли не ковровой дорожкой с фанфарами. Как дорогих гостей, ашойры, не теряя времени, принялись осваивать соседние поселения. Быстро и методично. Не успели мы опомниться, как оказались в эпицентре инвазии. Почти не осознавая этого, думаю, если бы не один из наследников императора, никто бы ничего и не понял. Но нам, как расе, повезло. Он оказался пси-устойчивым. «Кем, простите?» – не выдержал Нат. «О, у меня и у самой вертелось на языке с десяток вопросов. Чего мне стоило молчать с отстраненным лицом? Отдельная сага. Пси-устойчивым – это относительно новый термин. Появился лет 50 назад, когда мы наконец-то вывели зависимость между коротковолновыми излучениями, сопровождающими повсюду делегации шойеров, и податливость человеческого сознания, на которое те воздействуют. До того он именовался Нолан прокашлялся, подбирая выражение. В одних источниках сумасшедшим, в других просветленным. А все потому, что утверждал, будто новая раса не собирается с нами дружить, и у них есть иные, далеко идущие и не слишком добрые цели. И был прав. Подытожил Натанаил. Принц кивнул. «И был прав», — эхом повторил он. «Но узнали об этом несколько десятилетий спустя. И то крайне ограниченный круг лиц, которых сумели оградить от тлетворного влияния шойеров, в частности, путем перевоза на отдельные планеты, не имеющие развитой инфраструктуры. Астерия осенила меня, и чтобы не выбиваться из образа робота, добавила». Вполне подходит по основным характеристикам. Ограниченная посещаемость затрудняет доступ шойерам, отсутствие крупных городов уменьшает общий фон излучений, личная гвардия императора не допускает на планету дополнительные войска, меньше посторонних, проще сохранить секретность. «Отличные аналитические способности», — хмыкнул Нолан. «Еще нужно добавить удобные бункеры и густые леса, укрывающие целые поселения». «Поселения?» — снова повторил Нат. «Кажется, сегодняшний день задался целью доконать моего командора». «Разумеется, дорогой наследник. Или вы думаете, что только вам пришла в голову мысль о том, что после нейтрализации шойеров, при хорошем исходе дела, нам придется их кем-то заменять? Гады не мелочились и заняли ключевые посты. Медицина, администрация, образование — все, чтобы обезглавить расу и превратить нас в покорных рабов для обеспечения им комфортной жизни. А, и еще материала для размножения. Судя по гримасе, перекосившей лицо Нолана, показывать ему видео не имело смысла. Он знал лучше нас, что происходит в тех лабораториях. Нат, похоже, пришел к тому же выводу. Получается, на столичной планете готовят смену шойерам. Врачей, администраторов, пилотов и преподавателей, констатировал он. А когда вы запланировали переворот? Мы его еще не планировали, уклончиво ответил Нолан. Но у нас еще будет много времени, чтобы обсудить подробности. Сейчас же вам стоит осмотреться во дворце, привыкнуть к покоям и подготовиться к завтрашней церемонии инаугурации. Завтрашней? Каркнул Натанаил. У него явно наблюдалась проблема со словарным запасом. «Тянуть нельзя», — жестко заявил Нолан. «Новости о том, что его величество при смерти, очень скоро распространится по галактикам, и если не перебить их шокирующее поспешным вступлением на престол новой кандидатуры, то боюсь, что следующие несколько месяцев вместо полезных дел придется разбираться с многочисленными претендентами на ваше место». Бывший командор силой потер лицо. Сились примириться с пугающей реальностью. Исчезать она отказывалась. Я стоически молчала, изображая тупого андроида. Хотелось подойти, обнять и выказать свою поддержку, но все это подождет до того момента, когда мы останемся одни. Главное, чтобы Нат выдержал и не сломался. Если он сейчас заявит, что улетает, я его пойму и поддержу, но на троне у него будут не только обязанности, но и несказанные возможности, не пользоваться которыми просто грех. Хорошо. Голос Натанаила был безжизненен, но тверд. Я принимаю ваше, то есть предложение вашего отца. Мне прямо сейчас нужно к чему-то приступать и что-то решать, или я могу хотя бы привести себя в порядок? Судя по выражению лица Нолана, он не просто не сомневался в том, что предложение примут. Он был крайне удивлен тем, что сводный брат вообще раздумывал на эту тему. Сам-то от великой чести отказался, с чего бы недоумевать, или решил, что один такой умный и уникальный, остальные рвущиеся к власти быдло? «Вас проводят слуги», — нейтрально отозвался принц-ученый. Он нажал на кнопку коммуникатора, и на пороге выросли двое мужчин в ливреях с откровенно военной выправкой. «Ребята, где вы раньше-то были, когда на императора покушались?» Не говоря более ни слова, Нат поднялся, ухватил меня за руку и побрел за провожатыми. Будто бы невзначай сплел наши пальцы, стиснул. Я сжала его в ответ, давая понять, что рядом, и не оставлю его, как в древних клятвах, вступающих в брак, в горести и в радости. Сейчас, несмотря на то, что миллионы жаждали бы оказаться на месте Натанаила, радости мы оба не ощущали вовсе. Нас поселили в одной из гостевых спален, но в императорском крыле. Как пояснил извиняющимся тоном один из слуг, спальню для нового повелителя еще нужно привести в порядок. Ну да, перевести вещи предыдущего императора. Интересно, куда? В гостевую, другую? Или в больничное крыло? Вряд ли туда все влезет. Всего лишь. Гостевые покои состояли из гостиной, гардеробной, спальни и небольшого подсобного помещения. Скорее всего, что-то вроде кладовки. Сейчас все полки и вешалки пустовали. Нам открылось огромное пространство, чем-то напоминающее роскошный отель после свежего ремонта. Шикарно, но безлико. Прослушка и видеоприборы нейтрализованы, сообщила Мильд, а я едва подавила порыв закатить глаза. Еще и слежку за новым императором установили. Молодцы, он еще в должность вступить не успел. Или так боятся, что сбежит втихаря,